Глава 12. Вести об Атосе и Арамисе. Д'Артаньян пошел прямо в конюшню. Светало. Его лошадь и лошадь Портоса стояли у ясель, но ясли были пусты. Ему стало их жаль, и он пошел в другой конец конюшни, где виднелся клочок соломы, ускользнувший как-то от ночного опустошения. Но когда он начал сгребать ногой эту солому, сапог его встретился с чем-то круглым и коснулся, вероятно, чувствительного места, потому что в ту же минуту раздался крик, и кто-то привстал на колени, протирая глаза. То был мушкетон, который, не оставив соломы себе, отнял ее у лошадей. «Мушкетон», — сказал Д'Артаньян, — «живей в дорогу!» Мушкетон, узнавший голос приятеля своего господина, вскочил и выронил несколько луидоров, незаконно приобретенных ночью. «Ого!» — сказал Д'Артаньян, поднимая и нюхая один из луидоров. «Какой странный запах у этого золота! Пахнет соломой!» Мушкетон покраснел так честно и так смешался, что гасконец начал смеяться и сказал ему. «Портос рассердился бы, Мушкетон, но я вас прощаю. Только не забудем, что это золото должно быть лекарством для вашей раны. И так веселее же! В путь!» Мушкетон в одну секунду принял самый веселый вид, живо оседлал лошадь своего господина и сам сел на свою без лишних гримас. Между тем подошел и Портос с недовольной миной. Он очень удивился бодрости Д'Артаньяна и веселости Мушкетона. «Что это?» — сказал он. «Уж не получили ли вы ваш чин, а я мое баронство?» «Мы едем за патентами», — отвечал Д'Артаньян, «и Мазарини подпишет их после возвращения». «А куда мы едем?» — спросил Портос. «Во-первых, в Париж. Мне надо распорядиться там кое-какими делами». «В Париж так в Париж», — отвечал Портос. И они поехали в Париж. Подъехав к заставе, они удивились грозным видом города. Около разбитой на куски кареты народ рассыпался в проклятиях, арестовав старика и двух женщин, хотевших бежать. Когда же Д'Артаньян и Портос изъявили желание въехать в город, их начали ласкать как нельзя больше. Их приняли за дезертиров королевской партии и хотели задобрить. «Что делает король?» — спросили они. «Спит. А испанка?» «Тоже». «А проклятый итальянец?» «Тот не спит». «Держитесь крепче. Если они уехали, так уж, конечно, не зря». «Впрочем», — продолжал Д'Артаньян, — «во всяком случае, вы сильнее, так не вымещайте гнева на стариках и женщинах. Пусть себе едут. Обратите лучше внимание на корень зла». Народ выслушал его с удовольствием и пропустил дам, благодаривших Д'Артаньяна за красноречивое заступничество. «Теперь вперед», — сказал Д'Артаньян. Они продолжали путь свой, перебираясь через баррикады, цепи, толкаясь в тесноте, расспрашивая и отвечая на расспросы. На Королевской площади Д'Артаньян заметил сержанта, который учил военным приемам 5 или 6 граждан. Это Планше извлекал ради городской милиции пользу из своих военных познаний. Проходя мимо Д'Артаньяна, он узнал своего бывшего господина. «Здравствуйте, господин Д'Артаньян», — сказал он с гордым видом. «Здравствуйте, господин Дюлорье», — отвечал Д'Артаньян. Планше, озадаченный, устремил на него недоумевающий взгляд. Первый ряд, видя, что начальник остановился, тоже остановился, а затем все до последнего. «Эти граждане страшно смешны», — сказал Д'Артаньян Портосу. Они поехали дальше. Через 5 минут остановились в гостинице «Шеврет». Прекрасная Мадлен бросилась навстречу Д'Артаньяну. «Любезная госпожа Тюркен», — сказал Д'Артаньян, — «если у вас есть деньги или драгоценности, спрячьте их поскорее. Если есть должники, вытребуйте у них поскорее долги. Если есть кредиторы, не платите им». «Зачем это?» — спросила Мадлен. «Затем, что Париж будет превращен в кучу пепла, как Вавилон, о котором вы, без сомнения, слышали». «И вы оставляете меня в такую минуту?» «Именно сию же минуту», — отвечал Д'Артаньян. «Куда же вы?» «Вы истинно обязали бы меня, если бы могли мне это сказать». «Боже мой!» «Есть у вас ко мне письмо?» — спросил Д'Артаньян, делая хозяйке знак рукой, чтобы она перестала восклицать, ибо это совершенно бесполезно. «Есть одно. Только что получено». Она подала Д'Артаньяну письмо. «От Атоса!» — воскликнул Д'Артаньян, узнав твердый почерк своего друга. «Посмотрим, что он пишет», — сказал Портос. Д'Артаньян открыл письмо и прочел. «Любезный Д'Артаньян и любезный Дювалон, друзья мои, вы, может быть, получаете от меня письмо в последний раз. Нам с Арамисом очень не повезло, но нас поддерживает Бог, наше мужество и память нашей дружбы. Не забывайте Рауля. Поручаю вам бумаги, находящиеся в Блуа. Через 2,5 месяца, если не получите от нас никакого известия, распорядитесь ими. Обнимите Виконта от вашего преданного друга Атоса». «Конечно, обниму я от всего сердца», — сказал Д'Артаньян. «Если он будет иметь несчастье потерять бедного Атоса, он будет моим сыном». «И моим полным наследником», — прибавил Портос. «Посмотрим, что еще пишет Атос. Если встретите где-нибудь на дороге некоего Мордаунта, берегитесь его. Не могу вам сообщить письменно больше». «Мордаунт?» — удивленно произнес Д'Артаньян. «Мордаунт», — повторил Портос. «Хорошо, не забудем. Но вот еще приписка от Арамиса». И Д'Артаньян прочел. «Мы не говорим вам, друзья, где мы. Мы знаем вашу братскую преданность и знаем, что вы поспешили бы умереть с нами». «Черт побери!» — прервал его Портос с таким жаром, что Мушкетон отскочил в другой угол комнаты. «Неужели они в такой опасности?» Д'Артаньян продолжал. «Атос завещает вам Рауля. Я завещаю вам месть. Если, по счастью, попадется вам в руки некто Мордаунт, скажите Портосу, чтобы он отвел его куда-нибудь в уголок и свернул ему шею. Не могу написать вам более. Арамис». «Это сделать нетрудно», — сказал Портос. «Напротив», — мрачно возразил Д'Артаньян, — «это невозможно». «А почему?» «Именно к этому Мордаунту едем мы в Булонь и отправимся с ним в Англию. А если вместо того, чтобы ехать к нему, мы поедем к нашим друзьям», — сказал Портос с жестом, который мог бы испугать целую армию. «Я об этом думал», — сказал Д'Артаньян. «Но их письмо без числа и без штемпеля». «Правда». И Портос начал ходить по комнате, как сумасшедший, беспрестанно до трети вынимая шпагу из ножен. Д'Артаньян был смущен, и на лице его выражалось глубокое уныние. «Это дурно», — говорил он. «Атос нас обижает, он хочет умереть один. Это нехорошо». Мушкетон, видя отчаяние господ, заливался в углу слезами. «Полно», — сказал Д'Артаньян, — «все это ни к чему не приведет. Пойдем проститься с Раулем. Может быть, он получил письмо от Атоса». «В самом деле», — сказал Портос. «Право, Д'Артаньян, не знаю, как вы это делаете, только вы всегда ужасно находчивы. Пойдем к Раулю». «Не советую теперь никому косо смотреть на моего господина», — подумал Мушкетон. «Я и гроша не прозакладываю за его жизнь». Сели на коней и поехали. На улице Сен-Дени друзья встретили большое стечение народа. Бафор прибыл из Вандома, и Куадьютор показывал его восхищенным парижанам. С Бафором они считали себя непобедимыми. Друзья свернули в проулок, чтобы не встретиться с принцем, и достигли заставы Сен-Дени. «Правда ли, — спросили у всадников часовые, — что Бафор приехал в Париж?» «Правда, — отвечал Д'Артаньян. Он послал нас навстречу Вандому, отцу своему, который тоже едет сюда». «Да здравствует Бафор!» — прокричали караульные и почтительно дали дорогу посланцам принца. Выбравшись за заставу, приятели наши, не знавшие ни усталости, ни упадка духа, полетели вдоль по дороге. Лошади мчались, а они не переставали говорить об Атосе и Арамисе. Мушкетон страдал ужасно. Но как добрый слуга утешался тем, что, вероятно, господа его испытывают тоже немалые страдания. Он считал Д'Артаньяна вторым своим господином и повиновался ему даже точнее и проворнее, чем Портосу. Лагерь стоял между Сент-Омером и Ламбом. Друзья сделали привал и подробно рассказали в лагере о бегстве короля и королевы. Они нашли Рауля близ его палатки, лежащего на сене, которое лошадь его вытаскивала из-под него украдкой. Глаза его были красны, и он казался грустен. Маршал Грамон и граф де Гиш возвратились в Париж, и он был совершенно одинок. Через минуту Рауль поднял глаза и увидел перед собой двух всадников. Он узнал их и бросился к ним с распростертыми объятиями. «А, это вы, друзья мои», — сказал он. «Вы за мной? Вы возьмете меня с собой? Или принесли мне известие о моем опекуне?» «Вы разве не получали от него писем?» — спросил Д'Артаньян. «Нет. И, право, не знаю, что с ним стало. Я так беспокоюсь, что готов плакать». Две крупные слезы скатились на загорелые щеки молодого человека. Портос отвернулся, чтобы на добродушном лице его не прочли того, что происходит у него в душе. «Что за черт?» — воскликнул Д'Артаньян, растроганный больше, чем когда-нибудь. «Не отчаивайтесь, друг мой. Если вы не получили от графа писем, так зато мы получили». «В самом деле?» — воскликнул Рауль. «И очень утешительное», — прибавил Д'Артаньян, видя, как это его обрадовало. «Оно с вами?» — спросил Рауль. «Да, то есть было со мной», — отвечал Д'Артаньян, притворяясь, что ищет его. «Должно быть здесь, в кармане. Он пишет о своем возвращении, не так ли, Портос?» Сколько Д'Артаньян ни был гасконец, он не хотел брать на себя одного бремя этой лжи. «Да», — сказал Портос, кашляя. «О, дайте же его сюда», — сказал молодой человек. «Сейчас читал его. Неужели потерял? Ах, черт возьми, карман-то прорван!» «Да, господин Рауль», — сказал мушкетон, — «письмо было такое утешительное. Они мне его читали, я плакал от радости». «По крайней мере, вы знаете, где он?» — спросил Рауль. «Конечно знаю», — отвечал Д'Артаньян. «Только это тайна. Надеюсь, не для меня?» «Не для вас. И я вам скажу, где он». Портос удивленно уставил взгляд на Д'Артаньяна. «Ну, где же он?» — повторил мягкий голос Рауля. «В Константинополе». «У турок!» — воскликнул Рауль испуганно. «Боже мой, что это вы говорите?» «А это вам страшно?» — отвечал Д'Артаньян. «Что значит турки для таких людей, как граф де ля Фер и аббат Д'Арбле?» «А он с ним?» — сказал Рауль. «Это меня немного успокаивает». «Как этот демон Д'Артаньян находчив!» — думал Портос, девясь хитрости своего друга. «Теперь», — продолжал Д'Артаньян, желая поскорее переменить разговор, «вот вам 50 пистолей, присланных от графа с тем же курьером. Предполагаю, что у вас нет уже денег, и что эта присылка очень кстати». «У меня есть еще 20 пистолей». «Все равно возьмите, будет 70». «Если хотите еще», — проговорил Портос, опуская руку в карман. «Благодарю вас», — отвечал Рауль краснея. «1000 раз благодарю». В эту минуту появился вдали Оливен. «Кстати», — сказал Д'Артаньян так, чтобы лакей мог его слышать, — «довольны ли вы Оливеном?» «Да так». Оливен притворился, что ничего не слышит, и вошел в палатку. «А в чем вы его упрекаете?» «Он лакомка», — отвечал Рауль. «О, помилуйте», — сказал Оливен, выходя на сцену. «Немножко и вор». «О, помилуйте». «А главное, ужасный трус». «Вы меня, сударь, бесчестите», — заметил Оливен. «Черт возьми», — сказал Д'Артаньян. «Знай, Оливен, что такие люди, как мы, не держат в услужении трусов. Ты можешь обкрадывать своего господина, есть его конфеты и выпивать вино, но не трусить, или я обрублю тебе уши. Посмотри, вот мушкетон. Пусть покажет он тебе свои честно полученные раны, и смотри, какую печать достоинства наложила на лице его храбрость». Мушкетон был на седьмом небе и обнял бы, если бы смел, Д'Артаньян. Он дал себе слово умереть за него при первом случае. «Прогоните его, Рауль», — продолжал Д'Артаньян. «Трус когда-нибудь да обесчестит себя». «Господин Рауль называет меня трусом за то», — воскликнул Оливен, — «что хотел на медне драться с корнетом Грамонова полка, а я отказался участвовать». «Оливен, слуга всегда должен повиноваться», — строго возразил Д'Артаньян. Он отвел его в сторону и продолжал. «Ты хорошо сделал, если господин твой был неправ. Вот тебе ЭКЮ. Но если его оскорбят, и ты не позволишь четвертовать себя возле него, так я отрежу тебе язык и выможу тебе им лицо». Оливен поклонился и положил ЭКЮ в карман. «Теперь, друг Рауль, — сказал Д'Артаньян, — мы с Портосом едем в качестве послов. Не могу вам сказать, с какой целью, потому что сам ничего не знаю. Если вам понадобятся деньги, напишите госпоже Мадлен Тюркен в гостиницу «Шеврет» на улице Тиктон и требуйте денег, как у банкира, только с расчетом, потому что, предупреждаю вас, кошелек ее набит не так туго, как у госпожи Д'Эмери». Он обнял своего временного воспитанника и передал его в мощные объятия Портоса, который поднял его на воздух и держал некоторое время, прижав к своему сердцу. «Едем», — сказал Д'Артаньян. Они отправились в Булонь, куда и прибыли к вечеру на покрытых пеной лошадях. За 10 шагов от того места, где они остановились, перед въездом в город, стоял молодой человек весь в черном. Он как будто кого-то ждал и, увидев их, не сводил с них глаз. Д'Артаньян подошел к нему и, видя, что он пристально на него смотрит, сказал ему: «Любезнейший, я не люблю, чтобы меня так измеряли взглядом». «Позвольте спросить, вы не из Парижа ли?» — произнес молодой человек, не отвечая на восклицание Д'Артаньяна. Д'Артаньян подумал, что это какой-нибудь любопытный, которому хочется узнать столичные новости. «Да», — отвечал он ласковее. «Вы должны остановиться под вывеской английского герба». «Да». «Нет ли у вас поручений от его преосвященства, господина кардинала Мазарини?» «Есть». «В таком случае вы будете иметь дело со мной. Я Мордаунт». «А, — подумал Д'Артаньян, — тот самый, которого Атос советует мне остерегаться». «Которого Арамис желает, чтобы я задушил», — подумал Портос. Оба внимательно посмотрели на молодого человека. Он понял этот взгляд превратно. «Вы сомневаетесь? В таком случае я могу вам представить доказательства». «Нет», — отвечал Д'Артаньян, — «мы к вашим услугам». «Итак, мы едем без отлагательства», — сказал Мордаунт. «Сегодня последний день срока, назначенного мне кардиналом. Судно готово, и если бы вы не приехали, я отплыл бы один. Генерал Кромвель с нетерпением ждет меня назад». «Так мы посланы к генералу Оливеру Кромвелю», — сказал Д'Артаньян. «Разве у вас нет к нему письма?» — возразил молодой человек. «У меня есть письмо, но я должен был снять наружный конверт только в Лондоне. Теперь я знаю, кому оно адресовано, и ждать бесполезно». Д'Артаньян снял конверт. Адрес был: «Оливеру Кромвелю, генералу войск английской нации». «Странное поручение», — сказал Д'Артаньян. «Что это за Оливер Кромвель?» — спросил тихонько Портос. «Бывший пивовар», — отвечал Д'Артаньян. «Не задумал ли Мазарини какой-нибудь спекуляции на пиве, как мы на соломе?» — спросил Портос. «Едемте, едемте, господа», — повторил нетерпеливо Мордаунт. «Как, не поужинав?» — возразил Портос. «Разве Кромвель не может немного подождать?» «Да, но я...» — сказал Мордаунт. «Что вы?» — спросил Портос. «Я спешу». «Если только это, — сказал Портос, — так мне все равно, и я поужинаю с вашего позволения или без него». Неопределенный взор молодого человека вспыхнул и, кажется, готов был сверкнуть молнией, но он удержался. «Надо извинить проголодавшихся путников, — сказал Д'Артаньян. — Впрочем, ужин наш задержит вас недолго. Мы поедем в гостиницу, а вы идите пешком к пристани. Мы прибудем туда одновременно». «Как вам угодно. Лишь бы мы уехали», — отвечал Мордаунт. «Как называется судно?» — спросил Д'Артаньян. «Стандарт». «Хорошо. Через полчаса мы будем на нем». Приятели пришпорили лошадей и поскакали к гостинице. «Что вы скажете об этом молодом человеке?» — спросил на скаку Д'Артаньян. «Он мне что-то не нравится», — отвечал Портос. «И мне ужасно хотелось послушаться совета Арамиса». «Берегитесь, Портос. Он посланец генерала Кромвеля, и нас примут плохо, если мы свернем шею его поверенному». «Все равно. Я всегда замечал, что Арамис хороший советчик». «Послушайте, когда наша миссия будет кончена...» «Так что?» «И если он проводит нас обратно во Францию...» «Ну?» «Тогда посмотрим». Они приехали в гостиницу, поужинали с большим аппетитом и тотчас же отправились к пристани. Тут стоял готовый к отплытию бриг, и на палубе его нетерпеливо расхаживал Мордаунт. «Невероятно», — говорил Д'Артаньян, плывя в лодке к стандарту. «Удивительно, как этот молодой человек походит на кого-то из моих знакомых. Только не помню, на кого именно». Через минуту они были уже на бриге. Лошадей труднее было перевести на судно, и бриг мог сняться с якоря не ранее 8 часов вечера. Молодой человек дрожал от нетерпения и велел распустить паруса. Портос, утомленный тремя бессонными ночами и дорогой в 70 лье, ушел в свою каюту и тотчас заснул. Д'Артаньян, пересилив антипатию к Мордаунту, ходил с ним по палубе и говорил много, чтобы заставить его говорить. Мушкетон заболел морской болезнью.